Кодекс императора 4, глава 1. Мое заявление о войне с Грецией вызвало массу обсуждений, и теперь это обсуждали во всех новостях. За прошедшую пресс-конференцию я ответил на большинство вопросов, сохраняя легенду о том, что король Греции хотел избавиться от своей королевы в пользу двойника. К тому же среди агентов этой страны нашлось парочка свидетелей того, как двойник говорила вслух, что к королю она неровно дышит. Я, конечно, не приветствую подобные методы, но за хорошую оплату и гражданство Российской империи с возможностью смены личины, чтобы их никто никогда не нашел, они рассказали об этом греческой прессе. Теперь две счастливые девушки прячутся под Владивостоком, а король пожинает плоды своих же деяний. Российская сторона никогда бы не оставила подобную наглость в свою сторону без ответа. Сейчас, после конференции, я находился в своих покоях, а напротив меня в кресле сидела Ариадна Мигали. Из окон струился свет закатного солнца, словно он знаменовал момент заката Греции, который очень скоро произойдет. «Ты приняла мудрое решение, говорю я двойнику греческой королевы, но об этом мало кто знает. Все будут думать, что подле меня настоящая королева, а в Греции остался двойник. Они столько долгих лет работали вместе, что их теперь может отличить только текст ДНК. Но и с этим мне могут помочь маги крови, которые работают на меня. У меня не было выбора», ответила Ариадна Мигали, гордо задрав подбородок. А выбора у нее и вправду не было. Липовая королева прекрасно понимала свое положение. В прошлую нашу встречу Ариадна сильно облажалась и принесла своей стране большие проблемы. Но я готов об этом забыть ради своего плана. Ведь Ариадна достаточно умна, и теперь у нее нет поводов вредить ни мне, ни моей империи. Она опытная диверсантка и интригантка, а в наше время у власти эти качества очень ценятся. Даже в таком положении она держалась уверенно, как присуще королеве. Это уже даже не актерская игра. За долгие годы Ариадна всем нутром впитала манеры и нужное поведение. Она фактически стала копией королевы почти во всем. У них отличались только некоторые мелкие привычки. Например, настоящая королева предпочитала омлет на завтрак, а липовая любила кашу со свежими фруктами. Но в ближайшее время эти мелочи мы исправим. Ариадну не должно выдать ничто. Однако, уверяю вас, Дмитрий Алексеевич, продолжила женщина, подлости вам с моей стороны ждать не стоит. У меня нет повода в этом сомневаться, чуть улыбнулся я. К тому же двойник королевы понимает, что предательство не сулит ей ничего, кроме смерти. Я вытащил ее из темницы под греческим дворцом на определенных условиях. «Вы купили меня со всеми потрохами», — сказала она, но в ее голосе не было ни капли сожаления об этом. «И теперь я согласна на все. К королю и королеве Греции у меня осталась только ненависть, и ничего больше. Я многое о них знаю, и готова вам помочь. И даже не станете ничего утаивать?» «Нет», — помотала она головой, — «я буду играть свою роль до самого конца». А это означало, что она будет настаивать на том, что она истинная королева до самой своей смерти. «Скажи, что ты знаешь о проекте греков под названием Горгона?» — поинтересовался я, потянувшись к кружке с горячим чаем, что стояло предо мной на журнальном столе. «Интересно, что она скажет об этой тайне?» Ответ как раз и покажет правду, насколько Ариадна будет откровенна со мной. Но вместо привычного ответа я увидел на лице липовой королевы настоящий страх. Она не смогла сохранить самообладание, хотя именно эту женщину сложно вывести из равновесия, но ее лицо вытянулось, а дыхание участилось. Точно она испытала в этот момент самую настоящую панику. «Я», дрожащим голосом начала она, «я здесь ни при чем». Это была идея королевы. Она была готова выложить все, как на духу, но я остановил. «Знаю», улыбнулся я, «но откуда?» Ариадна подняла на меня испуганный взгляд. «Мои агенты в Греции не только вызволением королев из темниц занимались», — уклончиво ответил я, и Ариадна поняла по тону мой намек, конкретики она не узнает. «Именно из-за этой разработки я и объявил Греции войну. Если бы не сделал этого, то эта страна сама на нас напала бы. Но теперь у Греции начнутся веселые времена, и гораздо раньше, чем они рассчитывали». Ариадна Мигали сидела в выделенных ей покоях императорского дворца, у дверей которых стояла стража. Но липовая королева была уверена, что не только гвардейцы за ней следят. Чутье подсказывало, что император позаботился о том, чтобы она наверняка никуда не делась, ни по своей воле, ни по чужой. Из покоев Дмитрия Романова она вышла в полной растерянности, и ей было невероятно сложно скрывать это чувство. К Каким-то образом император Российской империи узнал о проекте Горгона. Но откуда? Четкого ответа на этот вопрос от Дмитрия она так и не получила. Это была секретная разработка биологического и магического оружия, испытания которой проводились исключительно в лабораториях, и дальше них информация не выходила. Ученые оттуда не выходили, а на самих лабораториях была особая защита, туда невозможно проникнуть, как считала королева. А потому в знаниях Дмитрия было много загадок. Но в то же время это показывает, что она знает лишь малую часть того, на что он способен. В своей первый приезд в империю, Ариадна Мигали считала Дмитрия Романова всего лишь мальчишкой. Но с каждым днем, когда она осознавала последствия на своей шкуре, ее мнение менялось. И вообще, ей казалось, что он хорошо запомнил прошлые переговоры и обязательно отомстит. Она ждала подлости, но ее не последовало. А после разговора она смогла успокоиться, уверившись, что Дмитрий Романов не мелочный человек. В древние времена о благородстве таких людей слагали легенды, вспомнить хотя бы первого императора этой империи. Да и в Греции было немало легенд о похожих героях, но до встречи с Дмитрием Ариадна Мигали в них не верила. Ей казалось, что таких людей уже не существует. А он взял и сделал невозможное. Вытащил ее из самой и охраняемой тюрьмы во всей Греции. И жизнь Липовой королевы круто поменялась. Еще недавно ее хотели казнить, а теперь она может заменить настоящую королеву на троне. Эта перспектива ее вдохновляла. Ариадна Мигали поднялась с кровати и принялась расчесывать волосы. В темнице ей было совсем не сладко, и когда к ней пришли и повели на казнь, она успела сбросить 10 килограмм веса и вовсе казалась окружающим живым трупом. Однако стражники увидели и лежащих без сознания бездомных, и то, что Ариадна Мигали не сломлена. Король и королева точно догадывались, что рано или поздно она сможет выбраться, никогда нельзя исключать фактор везения. И по факту именно он ей и помог. Ведь Липовая королева никак не ожидала помощи со стороны Российской империи. Была готова ко многому, но только не к такому повороту. Король с королевой должны были понимать, что Ариадна Мигали может выбраться и отомстить. А в этом деле внешность, на 100% схожая с реальной королевой, сыграла с ними злую шутку. Ариадна Мигали долгие годы играла королеву, и теперь ей будет несложно прикинуться настоящей правительницей Греции. Она знает все ее секреты, все привычки, и даже то, сколько раз в неделю настоящая королева любит есть круассаны, и в какие дни приходит в покои своего мужа. И теперь существование двойника представляет для самой Греции немыслимую опасность. Раньше у Ариадны были к королю теплые чувства, но приказ о пленении все изменил. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Так и случилось. У девушки больше не осталось чувств к тому, кто хотел ее убить, только желание мести. Вновь в голове пронеслась мысль, что теперь она осознает, какой мощью на самом деле обладает император Российской империи. Ведь нужно иметь немалую силу, чтобы ворваться во дворец греческой монархии, которая повернута на своей защите. Ни один таракан не смог бы проползти мимо стражи и специальных артефактов. А он смог. Вместо казни началась кровавая мясорубка, и женщину смогли похитить, да еще и вывести из страны. Даже при всей-всей фантазии Липовой королевы, она не понимала, как так вышло, хотя ее с детства готовили к оперативной работе. Позже она уже узнала, что недалеко от морской границы проплывал китайский корабль. Он и принял всех на борт. Тогда Ариадна была в бессознательном состоянии, а когда Греция послала за ними свой флот, китайский корабль сделал предупредительный залп в сторону ближайшего острова. Следующий бы попал точно в цель. Воспользовавшись этим моментом, пока греки соображали, что происходит, судно быстро скрылось с горизонта. Но несколько кораблей все равно продолжили перехват, поскольку наверняка предполагалось, что Ариадна Мигали сбежит в Китай. Потом началось плавание в опасных водах. Как только корабль отошел на значительное расстояние, Алина одела на Ариадну кристалл с черным камнем, и девушки ушли через тень. Ох, надолго Липовая королева запомнит это липкое и мерзкое чувство, когда проходишь через тень, не имея такого дара. Но жизнь того стоила. Своим спасением император Российской империи полностью купил Ариадну. А поскольку у нее не осталось к Греции ничего, кроме ненависти, и она многое знает. Что ж, она хорошо сыграет эту роль до самого конца. Теперь она будет думать, как наладить свою жизнь в Российской империи, ведь домой больше никогда не сможет вернуться. А жаль, раньше она любила свою родину. Ее не назвать той, которая не любила бы свою работу, а тем более место двойника. Возможно, это потому, что она больше ничего не знала в своей жизни. Дверь приоткрылась, и в комнату вошла сестра императора Российской империи в пышном и красивом синем платье. Анастасия дежурно улыбалась. «Полагаю, в нашем полку прибыла, первое, что сказала сестра Дмитрия». «В каком полку?» – переспросила Ариадна. Она хорошо знала русский, но это выражение было ей совсем непонятно. «В полку интриг, слухов и тайных агентов. Меня уже ввели в курс дела о том, кто ты такая», – шире улыбнулась Анастасия. «Так что можешь не прикидываться. Скоро тебе сообщат, что мы будем работать вместе». Хоть сестра императора и играла роль добродушной женщины, Ариадна заметила в ней взгляд хищника. Обычно с такими глазами зверь высматривает добычу перед тем, как напасть. «Я поведу тебя на все нужные приемы и там представлю», — продолжила Анастасия. «Твоя история будет у каждого аристократа на слуху, а тебе будут знать все. И знаешь, что самое главное в этом случае?» «Что?» — вскинула бровь Ариадна. «Не облажаться. Особенно в том случае, если Греция начнет распускать ответные слухи о том, что ты фальшивка. Поэтому постарайся быть правдоподобной». Липовая королева в ответ хмыкнула, а затем ответила. «Как я могу играть, если это и есть моя жизнь?» Ариадна и сама не понимала, где она настоящая, а в каком месте лишь копия. Ведь ей с детства прививали те же манеры и привычки, что и у наследной принцессы. Ее так воспитали, а потому это уже не совсем игра. «Согласно правилам, и я тебе все расскажу. Начнем с самого утра, так что не проспи. Будет сложно проспать, меня все равно разбудит». «Вот и отлично», — улыбнулась Анастасия и присела на диван, стоящий в углу спальни. «А пока у нас есть время, расскажи, какие сейчас в Греции ходят свежие слухи». «Это я с удовольствием», — искренне улыбнулась Ариадна. Судя по тому, как радушно ее здесь встретили и как серьезно император подошел к вопросу о том, что она должна стать для всех настоящей королевой, Ариадна искренне не завидовала тому, что скоро случится с ее родной страной. Николаос Мигали находился в своих покоях и беседовал с женой, Ариадной, с настоящей королевой Греции. Через плотные шторы не проникал свет ясного дня, но несколько лучей все же смогли пробиться и украсить своим присутствием пол в королевской опочивальне. «Это величайший провал Греции еще с тех времен, когда наша империя стала королевством», – процедил Николаос. «Тогда Греция несколько раз потерпела поражение в войнах, и ее площадь уменьшилась примерно на треть. Не осталось тех регионов, из которых Греция когда-то была империей». Ситуация со сбежавшим двойником королевы бесила его до белого коленя. В его мыслях она не заслуживала ничего, кроме смерти. И только ее ликвидация может спасти Грецию от утечки многих секретов. «Мне до сих пор тяжело понять, как ее спасли и вывезли». Николаос подошел к окну, чуть отодвинул штору и увидел собравшихся перед дворцом граждан. Все они ждали выступления своих правителей. «А ты как?» – спросил он у своей жены, видя, как она напряжена. «А как я должна себя ощущать?» – с возмущением ответила она, ее эта ситуация злила не меньше. «Паршиво. Мне не нравится, что какая-то подделка сейчас находится в Российской империи и выдает себя за меня. Она должна умереть». Королева сжала кулаки. «Дорогая, уверяю тебя в том, что она жива, это временно. Мы отправили в империю многих наших специалистов и наладили отношения с некоторыми союзниками. Мы будем действовать в этом направлении со всех фронтов. Уже не говорю о том, что мы отправили туда новых агентов из специального тайного отряда. Новый император сейчас находится не в лучших позициях, и мы поможем его врагам организовать ему максимум проблем». Сказав это, Николаос отошел от окна и вернулся к столу, за которым и сидела его супруга. «Она все равно слишком много знает», – задумчиво проговорила королева. «Этот проект, хоть и был удобным, но сейчас мы пожинаем плоды всех рисков, на которые пошли. Ни мы, ни наши родители не смогли создать для двойников средства полного контроля, а без него вся эта затея ничего не стоит. Что сделано, то сделано. Нет, еще есть возможность все исправить и убить всех двойников». Услышав это, король хмыкнул. «Не все из них столь хороши и верны, какой была Ариадна, хотя и она была верна не столько короне, сколько своей стране. Ариадна была умна, даже слишком по сравнению с остальными. Последнее время это стало сильно напрягать королеву, и Николаос хорошо это замечал. Он знал жену, как свои пять пальцев. Даже если она пыталась от него что-то скрыть, у нее это не получалось». Королева рассказывала, что начала ощущать себя рядом с двойником максимально некомфортно. Ей казалось, что копия в некоторых моментах даже превосходит ее, и знающие люди поговаривали, что двойник скоро сможет превзойти королеву в некоторых вопросах, а подобное осознание тяжело для любого правителя, особенно для королевы, которая должна быть самой красивой, умной и влиятельной женщиной в стране. Это стало основной причиной, почему королева решила убрать фальшивую Ариадну. Если бы она не облажалась в Российской империи, нашелся бы другой повод. И самое паршивое, что королева тоже была в некотором роде виновата. Она хотела сломить двойника, и тем самым показать своему мужу, что она лучше нее. А Николаасу никаких доказательств не требовалось, но узнал он о плане своей жены слишком поздно, и уже ничего не смог поделать. Николаас Мигали же был уверен, что его двойники сильно до него не дотягивают, и подобных проблем не возникало. Это все не важно. Они должны умереть, чтобы такого больше не повторилось, настойчиво повторила королева. Обсудим это после моего заявления. Время поджимает. Король показал на свои золотые наручные часы. Ладно, пресс-конференция уже началась, он опоздал на 3 минуты. Выйдя из своих покоев, король в сопровождении охраны отправился вниз, в один из гостевых залов, где проходила конференция. Он встал на трибуны, а в зале собралось больше 1000 человек. Прямой эфир уже шел. Граждане Греции, начал король, и все в зале затихли. Российская империя поступила с нами подло. Мы протянули руку помощи молодому императору, но Дмитрий сразу начал хамить и дерзить нас. Конечно, это все молодость и глупость, но вчера он и вовсе объявил нам войну. Николаас выдержал паузу, глядя на реакцию граждан и журналистов. Кто-то выглядел возмущенным, кто-то встревоженным. Большинство боялись войны, но в то же время жаждали наказать Российскую империю. Все знают, что с нами лучше не связываться, повысил голос Николаус. Но нет, российская сторона попыталась убить мою жену и выдать за нее двойника, чтобы дестабилизировать наше положение. Мне только за вчерашний день пришло больше 10 000 писем от неравнодушных граждан. Все они просили наказать Российскую империю по заслугам, и мы это сделаем. Пусть Греция – небольшое королевство, но и империя не та, что раньше, от силы у них осталось только название. С сегодняшнего дня я поднимаю всю армию и флот. Страна переходит на военное положение. Отныне мы будем уничтожать все корабли Российской империи во всех водах мира, громко заявил Николаус. Толпа заликовала, но он продолжил, и все снова затихли. Каждый российский корабль должен быть затоплен. Посмотрим, что они на это скажут. Да, хором в ответ прокричала толпа. Николаусу удалось вдохновить людей. А когда его флот начнет топить корабли, российская сторона поймет, как глубоко она влипла. Я сидел на диване в своем кабинете, не спеша пил кофе и курил трубку. Дым лениво разлетался по комнате, а затем вытягивался в открытое окно. Телевизор тем временем транслировал иностранные новости. Сейчас выступал с пресс-конференции Николаус Мигали, король Греции. Накажем мальчишку за дерзость. Жалко, что из-за него пострадает целая империя, но это его выбор, гордо заявил король. Услышав это, я улыбнулся. Замечательно. Значит, они собрались топить наши корабли. Ну, посмотрим, насколько у них это получится. Алина, позвал я, не оборачиваясь. Девушка бесшумно вышла из тени и встала подле меня. Я здесь, господин, склонила она голову в легком поклоне. У меня для тебя новое задание, сообщил я. О, отлично, обрадовалась она, просияв лицом. Кстати, я скучала по вам, но в Греции тоже было хорошо. Солнце, море, вкусная еда. А еще я вдоволь наплавалась, похвасталась она. Было заметно, что ее кожа слегка подзагорела. Алина уже не обладала той присущей бледностью, которая часто встречается у жителей центральных и северных районов Российской империи. «Свяжи меня с графом Кораблевым», – распорядился я, откинувшись на спинку дивана. «Сегодня предстояло решить много дел государственной важности, впрочем, как и всегда». «Да, конечно», – кивнула она. Рядом с ней открылась вторая тень, и оттуда вышли 2 девушки в форме горничных. Они принесли с собой и поставили посреди комнаты большой артефактный приемник и быстро настроили его. Уже через 10 минут сверху устройства высветилось голографическое полотно. На нем был четко виден мужчина, лет 60 на вид, на голове залысины, виски седые. Он увлеченно читал книгу и сначала даже не заметил нас. «Михаил Игоревич, а вас ничего не смущает?» – громко спросил я. Звук по этому передатчику передавался так же, Если бы Кораблев сидел напротив меня, граф вздрогнул, но смог быстро собраться. Ваше императорское величество, я рад вас приветствовать. Граф Кораблев Михаил Игоревич поднял голову и расплылся в подобострастной улыбке. Ну что, Кораблев, пришло твое время, усмехнулся я. А может, не надо? Взмолился он, нервно потирая руки. Надо, надо. Пришло время запустить то, о чем мы говорили 6 лет назад. Мой голос стал серьезным. Я вновь потянулся к чашке с чаем, а затем продолжил. Не переживай, у тебя же мечта была, добавил я, отпивая ароматный кофе. Сейчас она и исполнится. Да, мечта создавать уникальные корабли, а не вести все дело самому, да еще и с ограниченным бюджетом, недовольно буркнул граф. А это решается легко. Я взял свой телефон и нажал там несколько кнопок. У меня уже были заготовленные шаблоны для всех своих людей, кому требовалось выделять средства. Телефон на столе у Кораблева завибрировал. Граф взглянул на экран и поднял на меня ошарашенный взгляд. «Вы серьезно? В смысле, 700 миллионов рублей?» Выдохнул он, не веря своим глазам. «Это только первый перевод. Достанешь наши старые заготовленные документы со всеми подписями, вставишь нужные даты и можешь приступать», объяснил я, вращая чашку в руках. «И помни, Кораблев, я на тебя надеюсь, ведь флот Российской империи должен состоять только из твоих кораблей, и первые должны сойти на воду через 4 дня. Кораблев замялся, но ответил, расправляя плечи. «Как мне не справиться с такими-то деньгами?» Я с улыбкой кивнул. «По моим сведениям, у Кораблева сейчас около 300 заготовок для кораблей, которые он сможет превратить в полноценные суда за очень короткое время. Конечно, это будет не 4 дня. За эти дни он сможет сделать разве что 20 судов. Ему не хватает существенных деталей, а сами каркасы кораблей уже готовы. И теперь у Кораблева есть деньги, чтобы кораблестроение в империи встало на новые рельсы. Война с Грецией будет отличным тестом, прогадал ли я с Кораблевым или нет. Михаил Игоревич пытался продвигать свои проекты еще будучи подростком, но никто не хотел вкладываться в новые корабли. Годы шли, а его и вовсе никто не слушал. Все считали, что государству достаточно того, что есть. Я же не понимал, на что рассчитывали власти Российской империи, и мой отец в том числе, когда их флоту уже под 70 лет. Сейчас мне нужно больше 5 миллиардов рублей на новый флот. Это колоссальные деньги, как ни крути, и в Российской империи их нет. Значит, мне нужно их найти. И уже имеются планы на этот счет, причем осуществятся они в самое ближайшее время. Греция известна своими золотыми шахтами. Это страна, которая купается в золоте, оттого она и такая дерзкая. Теперь я хочу посмотреть, как они будут действовать с разрушенными торговыми путями. Ведь менее чем за полгода после того, как новые корабли спустятся на воду, я их уничтожу. Да, первое время может быть тяжело, но Российская империя и не с такими проблемами справлялась. «Господин, это все?» – спросила Алина, когда связь с Кораблевым завершилась. «Нет, готовь своих людей и скажи Разумовскому, чтобы тоже готовил своих. Завтра мы летим в Грецию», – улыбнулся я ей. Алина аж подпрыгнула от радости. Ей очень понравилось в этой стране. «Наконец-то, вы решили поговорить с китайским императором?» – спросила она, глаза ее заблестели от предвкушения. «Все верно. Мне придется приоткрыть ему некоторые карты и разыграть представление. Но это принесет империи свою выгоду», – пояснил я, делая очередную затяжку из трубки. «Все сделаю в лучшем виде», – пообещала она. «А сейчас свяжи меня с императором Китая». «Конечно», – кивнула она. Девушки быстро перенастроили приемник. Это была смесь современной техники и артефактов, через которые невозможно было меня прослушать. «Здравствуйте, ваше императорское величество», – первым поприветствовал я, поднялся с дивана и поклонился, как того требуют в Китайской империи. «У вас какие-то проблемы, Алексей Дмитриевич?» – сразу заволновался император Лю Цзиньлун, подавшись вперед. «Нет, никаких проблем. Мы благодарны вам за помощь с Грецией. У дракона хорошая память. Он помнит как хорошее, так и плохое. А от Российской империи было больше хорошего. Надеюсь, так оно и останется, когда вы встанете на ноги», — почтительным тоном сказал император Китая. Вызывать его подобным способом считалось грубым тоном, но я был готов на это пойти. И сейчас собеседник понимал то же самое. Но ему было интересно, зачем я воспользовался подобной связью без предупреждения. Ведь если у него сейчас есть какие-то дела, ему придется их отложить, чтобы продолжить разговор со мной. Жаль, что у Российской империи паршивая память, однако у меня она замечательная». Я поднял глаза, встречаясь взглядом с императором. «Я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться», — учтиво предложил я. «Какого же плана?» — поинтересовался Лю Цзиньлун, слегка наклонив голову. «Если вы примете его, то за ним последует то, что Российская и Китайская империи станут надежными союзниками на ближайшую сотню лет, и ничто не сможет это изменить. И лично вас я тоже смогу удивить». Император хмыкнул, а я продолжил. «Мне нужно, чтобы сегодня к полуночи вы и ваш наследник прибыли ко мне во дворец. Ваши покои уже готовы». «Так быстро», — усмехнулся император Китая. «Даже несмотря на то, что у меня на вечер запланирована встреча. И как я смогу так быстро добраться? Лететь-то гораздо дольше», — развел он руками, испытующе глядя на меня. «Мне кажется, вы найдете способ. В свою очередь, я могу принести вам клятву на своей душе, что эта встреча не несет вреда, а только пользу, и это не ловушка». После небольшой паузы император Китая ответил: «Знаете, молодой человек, я хорошо разбираюсь в людях и верю вам. Раз вы считаете, что ваше предложение настолько ценное, что может вызвать прочный союз, то я сделаю ответный ход». До встречи, его глаза сверкнули интересом. После того, как он это сказал, связь отключилась. Я вернулся на диван и выдохнул. Император Китая не стал сразу отказываться от предложения, хотя подобная просьба явиться выбивалась за все дипломатические рамки приличия, как и этот звонок. Однако созданные мной планы должны работать, и теперь осталось самое тяжелое – суметь убедить китайского императора отдать Российской империи одного из своих портальных мастеров. Особенно если учесть, что портальный мастер – это фигура, которая не имеет цены. Мне придется постараться, но я уверен, что дело выгорит. Ведь у них в Китае есть минимум 3 портальных мастера. И это гарантирую я, человек, который умеет видеть дары. Глава 2. После неожиданного разговора с Дмитрием Романовым, император Китая, Лю Цзиньлун отправился переговорить со своим сыном, который являлся его единственным наследником. Других детей у императора не было. И сколько бы они с супругой ни пытались завести второго ребенка, ничего не выходило. И даже лучшие лекари Китая не могли исправить ситуацию. К сожалению, даже маги не всесильны. Рискованно было брать с собой наследника, но у Лю Цзяньлуна не было поводов не доверять Дмитрию Романову. Тем более их прошлая сделка принесла в казну Китая 1 миллиард рублей, которые были получены только за счет того, что китайская сторона попросила Грецию все-таки выплатить давний долг. Те побоялись, что китайский флот может добраться до их берегов, хотя ради 1 миллиона Лю Цзяньлун не стал бы так рисковать. Пока война с Грецией ему не нужна, когда и без них хватает недружелюбных соседей на материке, только эти находятся куда ближе Греции. Лю Цзиньлун зашел в комнату, где тренировался его сын вместе со своим сенсеем. Завидев императора, мужчина и юноша сложили оружие и поклонились. «Рад приветствовать тебя, отец», — почтительно сказал Ван и выпрямился. Жестом Лю Цзиньлун велел мужчине выйти, и они с сыном остались в этой комнате наедине. Ван вежливо спросил: «Ты пришел с чем-то срочным, отец?» Парень понимал, что просто так его бы не стали отвлекать от тренировки. Боевые искусства в Китае считались почти священными, и долгом каждого знатного китайца было владеть основными техниками. В императорской семье было принято оттачивать их до идеала, и Лю Цзиньлун лично следил, чтобы его сын не пропускал тренировки. «Да, на вечер ничего не планируй, мы с тобой поедем в Российскую империю», — сообщил император своему сыну. Он говорил таким тоном, словно они направлялись на ужин в ресторан, а не собирались посетить другую страну, столица которой расположена на противоположной части материка. Ван поднял на отца ошарашенный взгляд. «Но это же полный бред, отец, ты понимаешь?» Было видно, что парень старается говорить сдержанно, но получалось у него крайне плохо. «Они нарушают все условности. Российская сторона должна соблюдать традиции, а они хотят, чтобы мы сразу к ним явились. К тому же ты недавно виделся с их императором. Ты еще слишком мало знаешь, сын», — уклончиво ответил Лю Цзиньлун. «Есть люди, с которыми всегда найдется повод встретиться. Но это по-настоящему важные люди, причем здесь их император», — не унимался Ван. Наследник выглядел встревоженным, а потому Лю Цзиньлун хотел успокоить его. «А как ты думаешь?» Парень обскакал всех своих родственников. Все считали, что он не продержится на престоле и дня. Во всех его решениях люди видят глупость, а я вижу во всем этом мудрость. Но почему? Дмитрий специально так действует, чтобы его не считали сильным противником. Плюс несколько раз Российская империя нас выручала, и мы не можем этого забыть. Каждый раз, когда китайские правители принимали не всегда, казалось бы, правильные решения, в итоге выгода становилась очевидной. Лю Цзиньлун мог привести с десяток примеров, но был уверен, что сын и так хорошо помнит историю своей страны. Подтверждая его мысли, Ван кивнул. «Но это может быть ловушка, отец. Они хотят загнать нас в отчаянное положение. Ты уверен, что хочешь рисковать раскрытием нашего портального мастера?» – спросил наследник. Он положил укатану на стол с тренировочным оружием. Меч лежал точно так, как того требовали традиции. «Мне достаточно слова императора Российской империи. А если он совершит какую-то глупость, то так будет даже лучше. Мы сразу об этом узнаем. И на ближайшие годы, пока идет его правление, не станем планировать с ним никаких серьезных отношений. Ты мудр, отец», — поклонился Ван. «Я с тобой отправлюсь, как ты и просишь». Сын слегка замялся. «Ты хотел что-то еще сказать?» «Да, наша империя может остаться без правителя, если что-то пойдет не так». Но на это Лю Цзиньлун лишь усмехнулся. «Ох, поверь, нас есть кому заменить. И не переживай на этот счет. Китайская империя так построена, что это будет не проблема. Умрет всего два человека, но не наша империя». Сын широко распахнул глаза, но промолчал. Пока что наследник не понимал, что важно в этой встрече, что стоит так рисковать. Но Лю Цзиньлун был уверен в их безопасности, а потому император с сыном отправились собираться. И каждому было невероятно любопытно, что же их будет ждать в империи. Ровно к полуночи в мой дворец прибыла делегация из Китая. Жители этой страны всегда отличались своей пунктуальностью, а потому прибыли за пару минут до назначенного времени. Я встретил Лю Цзяньлуна и его сына согласно традициям, а затем проводил в кабинет для переговоров. Вся охрана осталась за дверьми, но перед тем, как начать беседу, следовало уважить наших гостей, и мои служанки подготовили особый жест. Здесь был низкий стол, за которым проводилась чайная церемония. Девушки заварили очень древний сорт чая пуэр, согласно китайским традициям. «Этот чай хорошо известен в нашей стране», — подметил Лю Цзиньлун, делая небольшой глоток. «Судя по вкусу, ему уже 400 лет. Обычно его достают для особых случаев. Все так, ради дорогих гостей стоило достать свои запасы», — с улыбкой ответил я и тоже сделал глоток. Терпкий вкус разлился по горлу. «Только ради этого стоило сюда прибыть», — довольно протянул император Китая. «А еще ради этого кабинета. Раньше вы нам его не показывали». «Да, 600 лет назад, когда ваша империя стояла на краю, именно в этом зале произошли решающие переговоры. Эти переговоры проводил я, будучи первым императором. Тогда и было решено, что Китай останется империей, а не перейдет к российской стороне. Здесь так все хорошо сохранилось», — сказал Лю Цзиньлун, осматриваясь. Китайский император хорошо знал русский, но говорил с небольшим акцентом. «Я же по-прежнему не собирался раскрывать свое знание языка этой страны. Да, ремонта здесь не было все эти годы», — честно ответил я, хотя и не гордился этим фактом. «Дворец следовало отремонтировать в ближайшее время. Магические укрепления держатся хорошо, но и они не вечны. Судя по моим расчетам, в ближайшие годы магия в стройматериалах, которые использовались, может закончиться. Дмитрий Алексеевич, скажите, вы же пригласили меня не только, чтобы угостить чаем», — слегка улыбнулся китайский император. Его сын Ван сидел рядом и молчал. Он с интересом слушал и наслаждался чаем, однако во взгляде мерцала тревога. «Я прекрасно понимаю, что так дела не делаются, но если два серьезных человека имеют повод поговорить, почему бы и нет?» — поинтересовался я. «Пока повод есть только у вас», — ответил Лю Цзиньлун. Так он намекал, что пока не видит своей выгоды в этой встрече, и вообще он пришел сюда только из-за хорошего отношения ко мне. «Хотя на самом деле мне больше интересно, зачем вы попросили взять с собой моего сына», — продолжил китайский император. «Поскольку считаю очень важным, когда императору есть кому передать свой трон. Важно это не только для вас, как отца, но и для вашей страны. Сейчас я включу защиту кабинета. Прошу, не пугайтесь». Стоило мне это сказать, как Ван напрягся, а император Китая лишь кивнул. Во всех своих жестах Лю Цзиньлун показывал безоговорочное доверие, хотя он не был наивным человеком, просто у нас сложились такие отношения, и я не намеревался их портить. Нажав на кнопку под столом, активировалась особая защита помещения. Энергия обволокла стены, заставляя их слегка мерцать. «Теперь ни одно слово не покинет этих стен», — сообщил я, «а также никто не сможет проникнуть к нам в самый неподходящий момент, но в отличие от защиты в моем основном кабинете, выйти мы всегда можем». «А как же ваши горничные?» — сказал Ван, кивая на двух девушек, которые стояли возле двери. Наследник сомневался, что они не опасны, ведь если знать подноготную, то их можно причислить к охране. «Они здесь не в роли охраны», — спокойно ответил я. «Когда общаются друзья, охрана не нужна. Девушки здесь для того, чтобы наливать нам чай, кофе и делать обстановку общения комфортной. Но уверяю вас, если бы я приказал им покончить с жизнью, каждая бы это сделала». Ван напрягся, но отец и сын одновременно кивнули. «Но хороший правитель так никогда не сделает», — добавил я. «Не стоит ради показухи убивать своих людей. Терпеть не могу такие методы. Император служит для защиты людей, а не наоборот. Вы говорите очень мудрые слова, а еще у вас очень сильная прислуга». Лю Цзиньлун отпил чая. Он видел, какие ауры источают девушки, а потому примерно понимал, в каком они ранге. «Да и я приказал девушкам не скрываться, чтобы быть с гостями максимально откровенным, насколько это вообще возможно в моей ситуации. Я достал из тени кодекс первого императора и положил его на стол». Оба гостя с интересом взглянули на реликвию. «Иногда кодекс первого императора может одаривать жителей империи одним из своих даров. Хоть вы не являетесь имперцами, но кодекс служит во благо своей стране. Это такая сильная и удивительная вещь», — восхитился Лю Цзиньлун. «Тот, кто его создал, был великим человеком. За всю историю моей страны мы не смогли повторить подобного, хотя попытки были. Было приятно это слышать, ведь Лю Цзиньлун говорил обо мне же, только в первой жизни. Они и не прекращаются», — уверенно ответил я. «Верно. Увы, нам не разрешали исследовать его, сколько бы мы ни просили», — с печалью сообщил Лю Цзиньлун. Судя по выражению лица китайского императора, а он особо и не скрывал эмоций, в его империи мечтают о подобной вещи, но они пока не понимают истинного смысла кодекса. «Но это не поможет, уверяю вас», — помотал я головой. «Хоть кодекс первого императора и помогает только жителям империи, но есть возможность помочь и вам. Мне известно, что при всех заслугах вашего сына, он живет с недееспособным даром». Ван вздрогнул, ему дорого стоило сохранять спокойствие. «Да, он может управлять магией погоды и делать это очень эффективно, но только на бытовом уровне. Что-то больше дождя в помещении он не создаст», — пояснил я и поставил свою чашку на стол. Чай и в самом деле был очень вкусный, чуть горьковатый, но после него осталось приятное послевкусие, и аромат этого напитка до сих пор висел в комнате. Лю Цзиньлун и его наследник напряглись. Император Китая не стал показывать обиду, а я продолжил. «Уверяю, это неизвестно никому, кроме меня. Я это узнал благодаря кодексу первого императора». «Кодекс – опасная вещь», – задумчиво произнес Лю Цзиньлун, «если может давать подобные знания. На самом деле я узнал о способностях Вана благодаря своим силам. Мне уже довелось видеть его однажды, и способность правителя сразу определила, что с его даром что-то не так. Суть моего предложения такова. Предлагаю вашему сыну получить полноценный дар стихии природы. Он сможет делать проливные дожди, грады, ураганы, все, что захочет, если дотянет до нужного ранга. Кодекс первого императора является свидетелем моим словам». Сказав это, я положил руку на реликвию, и она засияла. «Но», — спросил император Китая, намекая на продолжение, — «демонстрации на кодексе ему хватило, чтобы увериться в моих словах. Взамен мне нужен мастер порталов на 20 лет, который будет работать полностью на меня и ни на кого другого. А когда я найду у себя в Российской империи человека с таким же даром, то он обучит его», — закончил я свое предложение. Лю Цзиньлун задумался. «Это все неправда. У меня есть дар», — внезапно возразил Ван, разрушая повисшую тишину. «И вообще, вы хоть понимаете?» Лю Цзиньлун положил руку на плечо своего сына и успокоил его. «Я сделал свой шаг. Дар передаст не кодекс, а я сам. Но об этом никто не должен знать. Ведь с императора и его наследника клятву на кодексе первого императора не возьмешь. Нормальные правители таких клятв не дают, поскольку они могут затронуть интересы их собственной страны». «Мы согласны», — уверенно ответил Лю Цзиньлун. Ван попытался возразить. «Но, отец, помолчи. Надеюсь, мне не придется повторять третий раз», — ответил Лю Цзиньлун чуть резче, чем в прошлый раз. «Прости», — склонил голову Ван. Лю Цзиньлун кивнул, и мы продолжили переговоры. «Каковы гарантии, что все пройдет успешно?» — спросил он. «Я даю вам свое слово, но если потребуется, могу дать магическую клятву». «Не нужно клятв, я вам верю. Император Китая уже успел убедиться, что мое слово, как гранит. Тогда у меня встречное предложение. Давайте расширим наш договор до 2 человек», внезапно предложил Лю Цзиньлун. «Увы, но я не могу полностью управлять кодексом первого императора. Могу только попросить его сделать одолжение на благо Российской империи», пожал я плечами. «Не хотелось показывать, что кодекс может одарить бесчисленное количество человек. Да, но у нас будет 1 договор на 2, тем более не факт, что еще пригодится. Я хочу, если у моего будущего внука будут такие же проблемы с даром, чтобы кодекс императора помог ему». «Это исключено», — помотал я головой. «Неизвестно, каким вырастет сын Вана. Маловероятно, но может случиться так, что я отдам силы настоящему тирану, а для меня такой риск не оправдан». «Понимаю, но мое предложение еще не было озвучено до конца. Взамен я дам вам мастера порталов навсегда», — закончил Лю Цзиньлун. «Мне не надо навсегда», — вновь пожал я плечами. «Этот мастер порталов из ваших земель», — внезапно сообщил Лю Цзиньлун. «Он из Российской империи. Мы нашли его, когда ему было 8 лет, с помощью наших спецслужб и завербовали. Это была неожиданная новость, даже для меня, человека с теневой разведкой. Какой же ты был дурак, отец. Как можно было упустить целого портальщика на своих же землях? Но больше всего обидно за то, что его дар раскрыли другие, и в итоге сильные кадры утекли за пределы Российской империи. А если сравнить, что у нас есть сейчас, и что было 100 лет назад, то в нынешнее время появляется не так много сильных даров. Но ничего, скоро мы это исправим, и мой дар императора в этом поможет, как нельзя лучше. Это меняет все», — сказал я. «Кодекс императора согласен, и я тоже. Ради своего же человека можно было пойти на небольшой риск. К тому же, если сын Вана окажется плохим человеком, я могу усилить его дар всего на несколько процентов, и в этом случае договор тоже будет выполнен, но невинные люди от этой силы не пострадают». «Вот и отлично», — слегка улыбнулся Лю Цзиньлун. «Но должен предупредить, мастеру порталов всего 18 лет». «Хорошо», — кивнул я, понимая, что хоть этот маг молод и слаб, но кого-то поопытнее вряд ли мне отдадут. Это тот случай, когда лучше взять то, что предлагают, а иначе можно остаться вообще без всего. Возможно, с его талантом не все в порядке. Если у него слабый или искалеченный дар, несмотря на то, что у меня в запасе нет таланта портальщика, я смогу подтолкнуть его к развитию, вытаскивая элементы из других даров. Это будет долго, нудно, затратно, но эффективно. Когда приступаем? Моему сыну нужно подготовиться? — с нетерпением спросил Лю Цзиньлун. Нет, не нужно. Своей волей я объявляю сделку состоявшейся. Кодекс первого императора, исполни мою волю и надели наследника великих умных драконов тем, что принадлежит ему по праву рождения, — четко проговорил я. Из реликвий всплыло 4 небольших шара, которые светились белым. Это были частички разных талантов, которые должны были встроиться в дар наследника, чтобы усилить имеющийся в нем дар, чтобы сделать его таким, каким он должен быть от природы. Провисев в воздухе всего мгновение, светящиеся сферы направились к Вану. Император напрягся, его сына скрутило. Он упал на пол и начал биться в судорогах. «Мне больно», — залепетал он. «Терпи», — приказал его отец, терпеливо наблюдая за процессом. Мудрый император Китая не стал сразу паниковать. Он понимает, что ничего не бывает без боли и труда. Понимает, зачем пришел, и теперь у него есть шанс, что его сын займет его место. А без боевого дара шансов на трон у Вана практически не было. В первую очередь важна сила правителя. Всегда подчиняются сильным. Это правило действует во всех мирах. Но еще надо быть мудрым, ведь если нет ума, сильным ты будешь недолго. Всегда найдутся умные люди, которые свергнут даже самого сильного. Через пару минут все завершилось. Иван поднялся. Он отряхнулся и сказал своему отцу: «Я чувствую, в источнике что-то изменилось». «В лучшую сторону?» — уточнил Лю Цзиньлун. «Да, отец. Теперь я могу касаться своей магии без особых усилий. Раньше это было тяжело. На руке Вана образовались капли. Он проверил то, что получил. Теперь ему осталось это развить до таких высот, до каких только сможет дотянуться. Портальщик прибудет, как только снимете защиту», — сообщил мне Лю Цзиньлун. «Но прежде чем ее снять, у меня есть еще некоторые вопросы, которые хотелось бы с вами обсудить. Слышал, у вас проблемы с Грецией, мы можем подсобить. И думаю, нам нужно подписать документы о сотрудничестве на ближайшие 100 лет. Конечно, кивнул я, буду рад обсудить эти вопросы. Все прошло ровно так, как я и хотел. Российская империя начала новый виток своей истории. В последнее время было очень много диверсий от соседних государств. Да и персы держат нас в напряжении. Пришло время всем ответить. Сегодня в доме греческого аристократа Андреаса Тартафи проходило важное мероприятие. В главном зале красивая девушка играла на арфе, рекой лилось вино. Здесь собралось около 30 молодых и горячих представителей аристократических фамилий. Все это были друзья сына Андреаса. Этот прием был организован в честь того, что скоро Василис планирует отправиться на морские происки. Ему выпала честь находить и топить по всему миру корабли Российской империи. И пускай сейчас в этом зале собрались представители не самых высоких и важных родов, они все были из родов опытных мореплавателей, а король Николаас выделил каждому роду по дополнительному кораблю, и уже завтра юноши смогут отправиться в плавание. В самый разгар вечера Андреас Тартафи поднялся со своего места с бокалом вина в руках. Завидев его, все тотчас замолчали, только девушки продолжали играть на музыкальных инструментах. Хозяин дома начал торжественную речь. «Уже завтра все присутствующие здесь мальчишки станут мужами. Я горжусь тем, что все мы являемся сынами Греции, и готовы верно служить своей стране». Он отпил вина, а все остальные следом за ним подняли бокалы. «Отец», — поднялся Василис, — «обещаю, что не подведу ни тебя, ни свое королевство. Мы не только потопим российские корабли, но еще и разграбим их». Судя по выражению лица парня, он уже представлял себя королем пиратов. «Верю тебе, сын мой», — снова поднял бокал Андреас Тартафи. «И чтобы все случилось наверняка так, как ты хочешь, у меня есть небольшой сюрприз». Все присутствующие заулыбались в ожидании. «Хочу представить вам наших специальных гостей», — продолжил он, и двери зала распахнулись. Андреас Тартафи потратил много денег, чтобы нанять самый крутой отряд морских наемников в Греции. О них ходили легенды, как о пиратах, которые способны захватить любое судно. Это и будет абордажная команда его сына. «Кажется, что-то не так», — послышалось в зале. «Сюда прошли люди в темных плащах, но пираты обычно не так выглядят. Они носят свою морскую форму». «Пап, а это точно тот сюрприз, о котором ты говорил», — насторожился сын. Но Андреас Тартафи не успел ответить. «Тот, кто шел впереди, произнес на греческом языке: приветствуем вас. Слышали, что вы хотите начать охоту на корабли Российской империи? Не утруждайтесь, чтобы их искать. Мы уже здесь». Андреас Тартафи выронил из рук кубок и схватился за меч, а идущий впереди скинул с себя темный плащ, и аристократ увидел перед собой императора Российской империи в боевом мундире, на котором не было наград. Затем плащи скинули и остальные. Здесь были мужчины в русской военной форме и женщины в черных облачениях. В этот момент Андреас Тартафи понял, что к нему пришла огромная задница, и придется сражаться, возможно, до последнего вздоха. «А теперь покажите мне тех, кто собрался топить наши корабли и скармливать акулам моряков», — громко спросил император, и его люди достали мечи. Началась битва, но не продлилась и 15 минут, как имперцы быстро обезоружили всех присутствующих аристократов, оглушили и надели на голову плотные мешки. Последнее, что увидел Андреас Тартафи, это трупы своих охранников. Он успел нанести лишь один удар, но не был уверен, что смог ранить противника. Андреас Тартафи был в сознании, пока его с мешком на голове куда-то тащили. Голова раскалывалась, а сил не хватало даже на то, чтобы издать крик. Аристократ не понимал, как такое вообще могло произойти. Возле дома было полно охраны. А куда делись настоящие наемники? Интуиция подсказывала Андреасу Тартафи, что они уже сами кормят рыб. И такой участи он не хотел ни для себя, ни для сына. Где-то через 2 часа с аристократа сняли мешок. Яркий свет ударил в глаза, заставляя прищуриться. Но глаза быстро привыкли, и Андреас Тартафи смог осмотреться. Он был в полном шоке, когда осознал, что уже находится не в Греции. Вокруг была странная архитектура, да и даже воздух здесь был другой. «Где мы?» — прохрипел он, надеясь, что имперцы ответят. «Во дворце императора Российской империи», — ответил один из стражников. «И вы теперь наши пленники». Андреас Тартафи широко распахнул глаза. За 2 часа его бы точно не успели доставить сюда, разве что. Неужели в империи все это время был портальщик? Судя по всему, так и есть. Ох, и неспокойные времена теперь ждут Грецию. Глава 3. Я находился в главном тронном зале, Сегодня у меня по плану было общение с аристократами. Согласно традициям, дворяне имеют право прийти лично к императору, отстоять очередь и поговорить с ним о том, что больше всего волнует. Конечно, куда удобнее в этом плане отправлять письма, но этот традиционный способ дает мелким аристократам куда больше шансов попасть на встречу с государем. Так делали мой отец и дед, так буду делать и я. Ведь есть традиции, которые, по моему мнению, не должны угаснуть, а иначе вместе с ними погаснет и сама империя. Ваше императорское величество, подошел ко мне граф Воробьев и почтительно поклонился. Рад приветствовать вас. Какой у вас вопрос? Дежурно спросил я о портальном мастере. Никто не знал, что у Российской империи имеется такой маг. Вероятнее всего, появился он совсем недавно. И мне, как и всем присутствующим, интересно, какие будут последствия. Империя станет сильнее, пожал я плечами. Мы сможем закрыть многие вопросы, которые откладывали долгие годы. Я имею в виду, какие будут негативные последствия. Интересно, почему со мной до сих пор разговаривают, как с ребенком. Однако уверен, что больше нескольких месяцев это не продлится. Постепенно все аристократы изменят свое мнение обо мне. Кто-то из них станет моим верными друзьями, а кто-то так и ничего не поймет, и станет заклятым врагом, тем самым подписав себе смертный приговор. Никаких, пожал я плечами. У вас на этом все? Да, ваше императорское величество. Тогда зовите следующего, велел я церемониймейстеру. Граф Воробьем еще раз поклонился и отправился в зал на ту сторону, где стояли слушатели. Эти люди либо пришли просто посмотреть на церемонию, а своих вопросов у них не было, либо они уже отстояли очередь и теперь наблюдали за другими. Большинство сегодняшних обращений было касательно портальщика. Некоторые аристократы, по данным разведки, и вовсе начали сильно нервничать, а потому в артефактных мастерских увеличилось количество заказов на защитные системы. Хорошо, что все подобные производства работают либо на государство, прямо или косвенно, либо и вовсе принадлежат мне или Соломонову. В свое время я хорошо поджал эти предприятия под себя. Последнее время техника хорошо вытесняет артефакторику, она развивается гораздо быстрее магии. Ведь артефакторика – очень тонкая магическая наука, и ее производство выходит куда дороже, чем техническое. Плюс ко всему, в развитие и исследование артефакторики надо вкладывать очень много денег, а большинство аристократов на это не готовы. А потому артефакторика ближайшие 100 лет будет интенсивно развиваться под надзором империи. Я видел в других мирах, как можно развить это дело, и собирался воплотить это в жизнь. Но и как для любого дела, здесь нужно время. Добрый день, ваше императорское величество, подошел ко мне герцог Вильгельм Тирский. Слушаю вас, герцог, дежурно ответил я. Мне бы хотелось узнать, из какого рода портальный мастер, тихо поинтересовался он. Этот вопрос мне задали уже 5-й раз за сегодня. Исторически так сложилось, что все мастера порталов были из аристократических родов. И когда дворяне узнают, откуда он, то сразу поймут, на кого давить, чтобы забрать парня себе. Вы многого хотите, улыбнулся я, но ответа не будет. Я не собирался говорить, что портальщик на самом деле простолюдин. Пускай лучше аристократы ищут в другом месте. Их предвзятое мнение само сыграет с ними злую шутку. Жаль, печально вздохнул герцог. В таком случае у меня есть иное предложение. Вы знаете мой род, и что мы долгие годы верой и правдой служили Российской империи. Служили только после смерти отца, они стали поддерживать Федора, и с момента коронации ничего не изменилось. Я предлагаю вам нашу безоговорочную поддержку, гордо закончил герцог. В обмен на мастера порталов, приподнял я бровь. От герцога и следовало ожидать нечто подобное. И ведь настолько в себе уверен, что решил сделать это предложение при всех. Все так, ваше императорское величество, кивнул герцог. Нет, легко ответил я и повернулся в церемониймейстеру. Зовите следующего. Ох, надо было видеть, с каким недовольным лицом уходил герцог. Сейчас наверняка думает, что припомнит мне это в другом случае, когда я сам прибегу к нему за помощью. Пусть ждет хоть до конца своей жизни, у меня и помимо этой пиявки есть к кому обратиться. За сегодняшний прием мне поступило еще 6 подобных предложений. Все хотели портальщика или же хотели больше узнать о нем, получить наводку, как его найти и воздействовать со стороны. Но больше всего меня смешили предложения о поддержке императора в обмен на портальщика. А когда этот маг перейдет к ним, можно будет и забыть обо всех своих обещаниях. Зачем о них помнить? Ведь с таким магом можно и императора свергнуть. Больше всех новость о появлении портоплещика заставила нервничать бывшего канцлера Разумовского, который наконец-то в страхе покинул столицу. А может, такими темпами покинет и саму Российскую империю. Уверен, он будет еще долго прятаться от мясника. Этот наемник не сдается до тех пор, пока не достигнет своей цели. Обычно перед ним сдаются именно его жертвы, но это их не спасает. Помимо портальщика сегодня обсуждали феерические новости об операции в Греции, в ходе которой были захвачены аристократы, собиравшиеся топить наши корабли. В самом начале встречи я показал пленных, и теперь эта новость разлетается по всем каналам СМИ. Правда, в день проведения этой операции активизировалась Персия, и я понимал, что от нее стоит скоро ждать сильный ответ. Не факт, что военный, но политический. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество», — поклонился мне барон Костомиров. Это был старый мужчина, который ходил, опираясь на трость. И то, на той не было никаких золотых украшений. В толпе этого человека было не отличить от обычного простолюдина, но по традициям сегодня во дворец могут заходить только представители дворянских фамилий от мала до велика. «Добрый день, барон. С чем пришли?» – спросил я. Я уважал этого человека как минимум за то, что он сохранял нейтралитет и не поддерживал моих братьев. Даже косвенно, как делают другие аристократы, думая, что я этого не замечаю. «Дмитрий Алексеевич, честно скажу, что пришел просить вас об услуге», – почтительным тоном начал Костомиров. 70 лет назад наш род проиграл в войне, империя забрала мои земли и передала их другим аристократам за разные заслуги перед государством. Свой город я восстановил, а вот земель у меня до сих пор нет. Хм, я подумаю, что можно сделать. Спасибо, Ваше Императорское Величество, низко поклонился барон. Мой род никогда не забудет вашей помощи. Я пока ничего не обещал, спустил я его с небес на землю. Разберусь в вашем вопросе, и ответ вы получите ориентировочно через неделю. Благодарю, снова поклонился Костомиров, а затем удалился. Встреча с аристократами уже подходила к концу, и ко мне подошел Кутузов. Персы сделали свой ход, сухо сообщил он и протянул мне планшет. Я включил заготовленное там видео. Визирь Насир аль-Дин вещал перед своим народом. Персы отомстят за каждого невинно убитого. Не только за вторжение в беззащитную и мирную Грецию, которая всегда решала проблемы путем переговоров, но и за наших людей, которые умирают от рук имперцев на границах. Я несколько раз вызывал императора к себе на переговоры, но он так и не ответил. А раз не хочет вести переговоры, то придется действовать жестокими методами. Стоит отметить, что на все письма Насира аль-Дина я ответил, и он их даже прочитал, но перед выступлением почему-то забыл обо всех наших договоренностях. Видимо, только искали повод. На следующем видео был момент массовых взрывов в столице. И это не на шутку меня разозлило. Дома горят, страдают мирные жители. Дальше Кутузов показал мне концовку пресс-конференции, где визирь говорил: «Теперь Российская империя становится нашим врагом. Эти трусливые собаки способны воевать только с женщинами и детьми. В ближайшее время мы захватим 3 российских региона у границ империи. За каждую нашу жизнь мы вырежем десятки тысяч имперцев. Пусть почувствуют, каково это воевать с по-настоящему сильным противником. А что ты сразу не сказал, что нам объявили войну?» Спрашиваю я у Кутузова. «Я сказал, что они сделали свой ход, весело, да», печально вздохнул я. «Придется одновременно разбираться и с Грецией, и с Персией». «Предполагаемо», пожал плечами Кутузов. «Вы сами сказали, что так и будет, но я хотел бы ошибиться. Если что я и понял за время службы на вас, то это то, что вы почти никогда не ошибаетесь. Или, по крайней мере, не со мной». «Нет, со всеми», — ответил я и позвал Алину. Аристократы удалились из тронного зала, прием был закончен. Она услышала меня через тень, но решила зайти через дверь, чтобы не палиться. «Что там с греками?» — спросил я, когда она подошла. «Да, ничего», — улыбнулась Алина и развела руками. «Я им мячик кинула в темницу, но они почему-то не играют. Хотя уверена, им и без этого скучно не будет». Видимо, она не совсем меня поняла. У нее так часто бывает, если не поставить вопрос конкретно. «Я не это имел в виду», — ответил я. «А-а», — протянула она. «Ну, пока что от короля нет никаких вестей. Мы запросили выкуп за аристократов и предъявили им все наши требования. Скорее всего, греки тоже в скором времени захотят нанести свой удар. Жаль, у них нет своего мастера порталов, усмехнулся я. У вас тоже не было до недавних пор, улыбнулась Алина. У них есть к кому обратиться, серьезно продолжил я. Скорее всего, попросит портальщика у македонцев. Македония имела прямую границу с Грецией, и между странами были дружеские отношения, но им будет непросто его получить. «У нас есть достаточно времени, чтобы реализовать свои планы», — продолжила Алина. «Меньше, чем тебе кажется. Пригласи ко мне Ариадну», — попросил я. Алина осмотрелась, в зале не осталось никого постороннего, и она смогла легко уйти через тень. Вернулась через 3 минуты. «Я позвала ее, скоро подойдет», — сообщила служанка. «Хорошо», — кивнул я. Приказал ее именно позвать, а не привести, ведь греческая королева считалась гостьей в моем дворце, и все обитающие здесь дворяне должны думать точно так же. Для них она – настоящая королева Греции, и ведет она себя соответствующе. Никто не должен догадываться, что она работает на меня. Ариадна Мигали вошла в тронный зал через 7 минут. «Звали, ваше императорское величество?» – учтиво спросила она, подойдя к трону. «Как тебе происходящее?» Поинтересовался я у нее. Ариадна хорошо держалась, стояла с высоко поднятой головой, словно ни на секунду не забывала, что она должна стать настоящей королевой. По сути, отчасти она и до этого ей являлась. «Вы сделали неплохой ход. Я была уверена, что в Российской империи нет мастера порталов. Вы смогли меня удивить», — слегка улыбнулась она. «У меня много секретов, и ты еще раз удивишься», — привычно ответил я. Скоро она узнает обо мне гораздо больше, но даже после этого она не перестанет удивляться, потому что на подобное мало кто способен. «Ни капли в этом не сомневаюсь», – дежурным тоном ответила Ариадна Мигали. Но звучало это так, словно она не особо верила в свои же слова, и это лишь вопрос времени, когда она по-настоящему в них поверит. «Но вы меня не за этим позвали», – продолжила она. «Ты права, у меня есть к тебе просьба, я специально сделал акцент на том, что это не приказ. Хочу, чтобы тайно подносила пленным грекам еду и воду. Все-таки ты здесь гостья и вольна делать, что хочешь. Рано или поздно их выкупит, и они отправятся обратно в Грецию. Ты можешь посеять в их рядах зерно раздора.